إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالكم إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد значит, продолжаем بارك الله فيكم разбирать шариатские тексты, то есть аяты, хадисы, высказывания праведных предшественников, связанными с темой правителя. Сегодня, баракаллаху фикум, хотелось бы поговорить про дуа за правителя. Ауф ибн Малик, ради Аллаху ангу, рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Лучшими из ваших правителей станут те, или являются те, которых будете любить вы, и которые будут любить вас, за которых вы будете обращаться к Аллаху с мольбами, и которые будут обращаться к Аллаху с мольбами за вас». С мольбами за вас. Этот хадис баракаллаху фикум передал имам Муслим. Имам Муслим. Еще раз. «Лучшими из ваших правителей станут те, которых будете любить вы, и которые будут любить вас, за которых вы будете обращаться к Аллаху с мольбами, и которые будут обращаться к Аллаху с мольбами за вас». Абуль-Хасан аль-Ашари говорил: единогласный ученый в том, что следует проявлять искреннее отношение к мусульманам, проявляя любовь к их джамаату, любить ради Аллаха и обращаться с мольбами к Аллаху за правителей мусульман. В этом уляма единогласны. Имам Барбахари говорил: если ты увидишь человека, который обращается с мольбой против правителя, то есть делает дуа на правителя, знай, что он приверженец своих страстей. То есть приверженность на уведение валия зубля. Если же ты услышишь, что человек обращается с мольбой за правителя, то есть обращается к Всевышнему Аллаху, допустим, чтобы Всевышний Аллах сделал его праведным, чтобы помогал ему в его делах, чтобы дал ему праведное окружение и так далее и тому подобное, то знай, что он приверженец сунны, инша Аллах. Фудайль ибн Аяд, да помилует его Аллах, говорил: если бы у меня была бы мольба, на которую ответит Аллах, то есть он знал бы, что у меня такая мольба, на которую ответил Аллах, то я обратил бы ее за правителя. Когда у салифов спрашивали о подобных словах, почему они говорили подобно, они говорили, что если я сделаю дуа за себя, Аллах бы ответил, то это ограничилось бы на мне. А если делать дуа за правителя, и Аллах бы ответил, то это не ограничилось бы только на мне. И в нему бы польза была и странам, и людям, живущих в этих странах. Шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллаху та'али, говорил: мольба за правителя является одним из великих видов поклонения и из лучших видов подчинения. То есть одним из видов лучших подчинения. Проявлением искренности по отношению к Аллаху и его рабам. Когда пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, сказали, что племя Даус не подчиняется, он дважды сказал: «О Аллах, наставь на прямой путь племя Даус и приведи их», обратившись мольбой за людей, призывая на них добро, то есть прося для них добра. Правитель же более других достоин, чтобы за него обращались с мольбой, так как его праведность отразится на праведности общины мусульман. Мольба за него считается самой важной и самым важным проявлением искренности по отношению к нему, чтобы Аллах помог стоять ему на истине, чтобы он исправил его окружение, чтобы Аллах уберег его от зла его души, от зла тех, кто его окружает. Также мольба за него, чтобы Аллах оказал ему помощь и содействие на прямом пути, чтобы были праведными его сердце и дела, является одним из самых важных задач и одним из самых лучших видов поклонений. Это слова шейха бен База, рахимахуллаху та'аля. Мы, братья, точно так же просим у Всевышнего Аллаха субхана та'аля, чтобы Аллах субхана та'аля повел нашего правителя или вел нашего правителя к истине, чтобы он исправил его окружение, чтобы Аллах оберег его от зла его души, от зла тех, кто окружает его. Просим Всевышнего Аллаха субхана та'аля, чтобы он оказал помощь нашему правителю, содействие на прямом пути, чтобы были праведными его сердце и дела. Баракаллаху фикум. В этом хадисе, хадисе Ауф ибн Малика, указание на то, что мольба за правителя является одним из отличительных признаков приверженцев сунны. Также мольба за правителя является приближением к Аллаху и достоинством, то есть является видом поклонение, братья. Поэтому некоторые братья, немножко их это смущает, что кто-то очень много делает дуа за правителя. Нет. У нас, братья, есть разные вещи. Есть вещи дуа за правителя. Как мы видим, это является сунной и является одним из видов приближения к Аллаху, поэтому в этом человек упущение делать не должен. Второй момент. Хвалить правителя за то, что в нем есть. Это тоже приказано. Третье. Хвалить правителя за то, что в нем нет. Вот это излишество, этого не надо делать. То есть построил, например, правитель мечети, а кто-то говорит, все мечети в нашем государстве построил наш король. Это уже неправильно. Зачем врать? Зачем врать? То есть излишества не должно быть. Но если он что-то сделал, об этом говорить, для того, чтобы у людей появилось к нему еще больше любви и так далее, это узаконено.